стеклянном, хрустальном я встретил священника. И того священника, что все время в храме был, а черного страшного демона. Демон взмахнул крылом и улетел. А я сел пред иконой и спел. Мне не страшен этот демон, а что я в граде? А мне не страшен этот демон, я ведь